который кормился у стен святыни. Но он не обманул. Прежде всего, сводил меня, как полагается, в баню, принес челму и белое одеяние. Я облачился и стал похож на всех паломников. В таком виде я вошел в священный дворец через боковую неприметную дверцу. Я открыл служка, которому мой опекун что-то шепнул. Затем они исчезли. Дворец был переполнен. Я едва втиснулся между двумя плотными мужчинами и стал делать то, что и они. Молитвенные обряды были мне знакомы. Люди вставали, и я поднимался. Люди падали на землю, и я падал. Вид у всех был странен. Глаза прикрыты, губы дрожат, беспрерывно шевелятся. Мне подумалось, что каждый из них уверен, здесь, в Каабе, вымолит для себя пропуск в рай. Молебен тянулся бесконечно. Я устал. Я развлекался тем, что в подходящий момент разглядывал дворец, который был внутри действительно очень красив. На стенах золотом и серебром были начертаны изречения из Корана. Стены отражали все, как зеркала. Приглядевшись, я и себя увидел среди молящихся и от неожиданности вздрогнул. Лик мой был печален. Я похудел и выглядел старцем, нос удлинился, глаза запали. Я загрустил, и в это время молебен окончился. Все, не торопясь, благоговейно подходили к священному камню, прикладываясь к нему. Подошел и мой черед. Передо мной оказался отрок с маленькой головой на тонкой шее. Он пытался, но никак не мог дотянуться до камня. Росту не хватало. Отрок открыл было рот, хотел, кажется, кому-то пожаловаться, но длиннобородый старец, который наблюдал за обрядом, произнес, благоговейно прикрыв глаза: «Камень этот висит в воздухе. Таково повеление Аллаха». Парень затрясся. Казалось, шея его переломится. Потом он упал и забился в судорогах. Я кинулся на помощь. Старец остановил меня движением согнутого пальца. Я понял, что если несчастный юноша сейчас умрет в храме, это будет воспринято окружающими как величайшее благо, дарованное Богом. На губах у страдальца показалась кровавая пена. Зрелище это так потрясло меня, что я стремглав выскочил из храма. На прежнем месте не оказалось ни ширин, ни бахрама. Вот что меня по-настоящему испугало. В стороне валялся со свернутой шеей попугай, верный друг моей сестры. В волнении метался я по окрестным улочкам, пока не столкнулся лицом к лицу с ширин. Увидев меня, она отчаянно закричала: «Спаси его, Навруз! Спаси бахрама!» «Где он?» — спросил я и прикрикнул: «Рассказывай толком, не реви!» Оказалось, что пока я был в храме, к ним подошли какие-то люди в белом и силой увели обоих в большой дом. Раздели догола и начали осматривать. Один, заметив на спине у бахрама клеймо, воскликнул: «А ты, оказывается, раб? Как же ты посмел сбежать от хозяев?» Человек этот ударил бахрама. Затем он захотел более тщательно осмотреть ширин, но она стала бить, кричать и укусила его за руку. Рассвирепев, человек вытолкнул девочку на улицу. Бахрам. Слезы навернулись мне на глаза. В чем виноват? В чем грешен этот мальчик, который стал мне братом? Неужели праведнейшие мусульмане не могли помиловать его хотя бы здесь,